в которых мы останавливались за границей в пышных покоях, которые я вообще получал не по чину, а в качестве, так сказать, дворового человека, я испытывал такое чувство, будто присваиваю себе что-то чужое, доставшееся мне по ошибке, и за что меня могут в любой момент схватить за руку. Особенно остро я это чувствовал в Югославии. ЮВ входил в состав делегации, возглавляемой первым, а я находился при, но на достаточно близкой дистанции. Настолько близкой, что останавливался обычно в тех же помещениях, где они, и кормился вместе с ними. Впрочем, помещениями их назвать можно только в шутку. Это были королевские дворцы, которые, соответственно, традиции занимал Иосип Броз Тито. Я бывал в Югославии еще до этого в составе журналистской группы. Мы объездили практически всю страну, все ее республики, более развитые Сербию, Хорватию, Словению и менее развитые Черногорию, Боснию, Герцеговину, Македонию. Это была первая страна на Адриатике, которую я посетил, и восхищению моему не было предела. Я побывал во время той журналистской поездки на полутора десятках предприятий и госхозов, в научных, медицинских учреждениях и творческих союзах. Мне глубоко импонировали экономические реформы в Югославии, прежде всего децентрализация, отказ от жесткого планирования, концентрация предприятий на рынке внутри страны, свободный выход на внешний рынок. Мне нравились и рабочие советы, хотя я и видел, что носят они во многом формальный характер. Продовольственные товары в магазинах мало отличались от западных, а промышленные уже тогда приближались к мировому уровню. Мне нравилось и то, что югославы не стали копировать наш этап коллективизации, жестокий и неэффективный. В духовной жизни страны царил модерн, стремление ко всему новому, современному, словом, то был, вероятно, лучший период в развитии страны, и я полагал своим долгом написать правду о Югославии. Приехав в Москву, я подготовил большую статью для журнала «Коммунист». Ее набрали и готовились напечатать, но тут произошло неожиданное. Один из моих друзей по журналу, мы с ним вместе играли в волейбол и настольный теннис, случайно оказался в лифте с ЮВ и за короткий срок совместного подъема успел сообщить ему, что я написал какую-то крамольную вещь о Югославии. ЮВ затребовал статью и не поленился прочесть ее в больнице, куда он ненадолго попал на обследование. И тут я единственный раз в жизни получил изрядную встряску от ЮВ. Он прислал мне большую записку на нескольких страницах, написанную характерным для него крупным почерком, четким, ясным. В записке ЮВ просил не публиковать статью в таком виде, учитывая характер отношений с Югославией в тот период и оценку, которая была дана деятельности Союза коммунистов Югославии совещанием Компартий в 1960 году. Он не оспаривал по существу того, что я изложил в своей статье, но указал на политическую нецелесообразность ее публикации. Поскольку эта записка имеет важное значение для понимания взглядов Андропова, привожу ее с сокращениями. Уважаемый Федор Михайлович, статью вашу прочел. По-моему, в нынешних условиях статья о Югославии должна давать ответ, по крайней мере, на два вопроса. Во-первых, что сейчас происходит в Югославии, то есть как там идет строительство социализма. И во-вторых, объяснять нашу политику в отношении этой страны и партии с обязательным учетом того, что мы говорили и писали о ней, стране и партии, на 21-22 съездах КПСС, в заявлении 1960 года, на съезде БКП речь Хрущева и другие. Если на первый вопрос в статье дается ряд ответов, то со вторым дело обстоит хуже. Вам неизбежно надо объяснить, показать, а может быть дать понять читателю прямо или косвенно, что наши оценки ревизионистской деятельности руководства СКЮ не пересматриваются. Они остаются в силе, их полностью подтвердила жизнь. Не менее важно показать, что наши шаги по улучшению отношений с Югославией Это последовательное проведение линии нашего ЦК, начиная с 1955 года, что они вполне увязываются и укладываются в плане известного положения заявления и других документов. Разумеется, речь не идет о том, чтобы писать все это ввиду каких-то политических отступлений специально, но все рассуждения...